Событие 51. Вот как заставить русского крестьянина в 17 веке идти в баню? Нужно просто сказать: «А пошел ты в баню!» А как заставить стрельца? Нужно просто сказать: «Шагом марш!» А боярина? Ну, пообещать после бани бутылку столичной с пельменями на закуску. А вот как заставить датскую королеву и шлезвиг-гольштейнскую герцогиню? Вопрос. И нет ответа на этот вопрос. Заставить нельзя. Только и запускать ее в Вершилово со всеми блохами и вшами тоже нельзя. И не дилемма это никакая. Это полный кирдык. Сейчас перед Петром сидел на диванах целый табун высочеств и делал вид, что пытается ему в этом вопросе помочь. На самом деле, две высочества ржали, потому и табун. Остальные хихикали, а одно высочество почти каталось по ковру и ножонками сучило от приступа неконтролируемого хохота. Петр собрал на этот совет всю прекрасную половину своего дворца. Хотя пока хоромины, царь-батюшка еще в этом здании не жил, а потому дворцом ему называться рано. Вот через недельку приедет и переименует. Пожарский позвал царевну Анастасию, бывшую Марию Хлопову, несостоявшуюся жену Михаила Романова. Никто ее звания царевна не лишал, а значит, обращаться к ней нужно «Ваше Высочество». Царевна, несмотря на все перипетии последних лет, выглядела на все 5. Петр по приказу царя забрал ее из ссылки в Нижнем Новгороде и поселил у себя. Модельер Андрюшка Ревень поколдовал с ее образом и нашил великолепных платьев. Царь ведь ее выбирал из сотен девушек, то есть она была несколько лет назад мисс Россия, по заслугам. Следующим высочеством по иерархии была, несомненно, великая княгиня финляндская Марфа Васильевна Долгорукова, жена Владимира Тимофеевича Долгорукова. Потом были две ее дочери, Елена Владимировна, пока Долгорукова, а в скором будущее Пожарская, и Мария Владимировна Пожарская. Так как обе теперь наследницы титула «Великая княгиня», первая финляндская, а вторая лифляндская, то к ним, в принципе, тоже стоило обращаться «Ваше Высочество». Самой нетитулованной из собравшихся была княгиня Марфа Петровна Мстиславская, бывшая турчанка Марты. Только ведь Петр поставил себе цель посадить ее второго сына, Федора Федоровича Мстиславского, на трон Великого княжества Литовского, а значит, и ее в будущем будут звать «Ваше Высочество». Смешно. Собрал их Петр как раз, чтобы они ему посоветовали, как заставить датских царевых родственниц пройти через карантин. А если проще, то вымыться в бане и дать прожарить в ней же все свои платья, ну и всю прочую одежду. А эти высочества в смех. Это им Петр изобразил, как во Франции дама заигрывает с кавалером, пересаживая демонстративно вошь с себя на него. Как они там будут управлять в своих почти Европах. Финляндия, Эстония, Белоруссия. Не совсем, конечно, Европа. Амбиции только европейские, а так лапти, грязь, бездорожье и нищета. Ну, если с Вершилова сравнивать. По ковру каталась Елена. Это к ней на свадьбу и едут датчанки. Отдельно от прекрасной половины человечества сидел бывший профессор Копенгагенского университета Томас Финке. Все-таки датчанин и имел честь общаться с обеими сильными мира того. Еще, вежливо улыбаясь, находился в зале и сам Андрей Ревень, главный модельер Вершилова. Петр хотел предложить пошить им новые платья и уговорить королеву и герцогиню помыться в бане перед тем, как примерить обновки. Профессор с сомнением покачал головой. «Платья, несомненно, примут в дар, а вот баня! Ха-ха-ха!» И Томас тоже заржал. «Блин, ну что делать-то? Сам ведь год назад был загнан в баню палками, а теперь вместо совета издавал бульканье. А кто может помочь? Пастор Ван Бизе, патриарх Филарет, императрица Дарья Ивановна, кто?» Рассвирепел Пожарский. «Ты, Петруша, не кричи, сам рассмешил до коликов», погрозила ему пальцем великая герцогиня Долгорукова. «Платье, несомненно, шей. Ты, Томас, размеры Андрюше подскажи», переключилась она на бывшего профессора. «Будем все вместе королеву уговаривать». «Я ее с блохами и на порог не пущу», встряла и ненаглядная. «Вот этого я и боюсь, закончится войной. А мне датчане как союзники нужны. Печально вздохнул в сотый раз Петр. Он не видел решения. Эти две дамы в баню не пойдут. И нет силы, которая их может заставить. Они, блин, монархи, в черт знает каком поколении. И 6 лет борьбы с насекомыми коту под хвост. Потом фиг выведешь. Это Афанасий Иванович еще по своему детству помнил. После всех революций и разрух тоже вся Россия была в овшах, а следовательно и в тифе. А может их усыпить взять и сонными вымыть? Нужно с травницами посоветоваться. Предложил Петр, и высочество опять заржали, а следом и профессор с французом. Так собрание ничем и не закончилось. Единственное, что одобрили все, так это новые платья, и им, высочеством, тоже. Ну, хоть вечер прошел не скучно.